Об авторе. Пэм Джонсон Беннет, автор 5 книг о кошачьем поведении, удостоенных наград, является постоянным экспертом по кошкам на веб-сайте www.ivileach.com и обозревателем проблем поведения в интернет-журнале The Daily Cat. Ею написано множество статей для американских журналов, и она частый гость программ американского телевидения и радио, а также конференций по вопросам ветеринарии и поведения животных. Она живет в пригороде Нэшвилла, штат Теннесси. Конец книги. Февраль 2016 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева. Читала Ирина Воробьева.